Константин Назимов. Серия «Травник». Седьмая книга. Студент и бизнесмен. Пролог. В печи буржуйки гудит пламя. Дрова весело потрескивают. В мастерской тепло, а за окном чуть ли не светопреставление. Снег валит такой, что отойти от двери пару метров, и можно заблудиться. Ну, разумеется, обычному человеку, у которого нет дара и магической сети. Когда-то очень давно я не обладал ни магическим источником, и даже не подозревал, что есть другой мир. Как и почему перешел в тело больного мальчика, никто никогда не расскажет. Вот только и здесь, в Российском княжестве, оказалось далеко не все так радужно. Мало того, что не соображал толком ничего, а знаний при переносе сознания получил мало, так еще и у клана имелись могущественные враги. Ульяна, целительница и моя наставница, оставила у себя и взялась за воспитание и обучение. Что-то ее с моим дедом связывало. Многому она меня научила. Но сама скрывалась ото всех, бегали с ней по лесам, предпочитая непроходимые места в глухой Сибири. Нас выследили, состоялся скоротечный бой, в котором наставница, можно сказать, победила, забрав с собой на небеса пришедших боевиков. Я же в то время находился в сарае под действием неподвижности и почти с активированным кругом перехода. Кстати, сейчас порталы открываются совершенно не так, как делала Ульяна. Правда, не все одаренные могут применить такое, на мой взгляд, простое заклинание перехода. Тем не менее, я оказался без поддержки в этом мире. Да еще и по следу шли враги клана. Не имел возможности вступить в схватку. Задумал отсидеться, немного осмотреться и на ноги встать. Удалось. Встретил хороших людей. Друг другу помогли, а с врагом семьи сполна рассчитался. Сейчас так и вовсе все наладилось и устаканилось. Учусь в столичном университете, вхож в княжескую семью. Ну, там отдельный разговор. Не все так просто и очевидно. Отношения с княжной развиваются, но ее окружение, кроме самых близких, не понимает, что она нашла в травнике. Сам себя считаю лекарем. Со своими подходами и методами, вызывающий оторопь у признанных целителей. Правда, на этом не остановился. Создал еще и голема, умеющего думать и совершенствоваться в определенных пределах. Вот и сейчас Жейдер внимательно следит за моими действиями. Это-то и понятно, обещал его наделить дополнительным накопителем. «Хозяин, ты чего задумался?» — обратился ко мне Харек. «А как тут не впасть в размышления?» Первую партию искусственных кристаллов запорол. И ведь обидно, магию камней стал понимать, чувствовать, а не получилось ничего. Первый же кристалл, когда в него закладывал посылы здоровья и защиты, пошел трещинами, зашипел и взорвался. Мелкие осколки разлетелись по всей лаборатории, магическая волна взбудоражила потоки энергии, и сверчку пришлось попотеть, чтобы совсем справиться. По этой причине и перебрался в Сомовку, в свой старый сарайчик, где есть круг силы и установлена мощная защита. Если честно, то за поместье испугался, что-то нет желания его восстанавливать, если и стены рухнут. Больше никаких серьезных экспериментов на подземном уровне проводить не стану, если только теоретическими выкладками заниматься и исследованиями. «У нас осталось три кристалла», — мрачно ответил я, наблюдая, как угасает еще один камень. «Насколько тебе известно, то собирался сделать подарок Стеше, тебе и Стелле». Княжна с внучкой губернатора сдружились еще сильнее, после того, как мы со Стежкой стали близки и можем неофициально называть друг друга своей половинкой. На людях мы обычные друзья, по статусу княжна не имеет права завести себе любовника. Разумеется, многие догадываются, что у нас более близкие отношения, и мы не в шахматы по ночам играем, но вида никто не показывает. Попытки журналистов напечатать компрометирующие и порочащие честь дочери, князя, материалы жестко подавил Громов. Еще не вышедшая статья в нескольких газетах и журналах разъярила начальника отделения стражей за одаренными. Он мне позвонил и сразу же наехал. «Господин Жиргов, не ожидал такой глупости и низости!» — прошипел он вместо приветствия. «Роман Омарович, простите, но о чем речь? Находясь в универе, на паре по расчету энергии для обеспечения работы бытовых артефактов, уточнил я под хмурым взглядом госпожи Гарцевой. «Станислав Викторович, на своих занятиях запрещаю разговаривать по телефону. Только в коридоре», — кивнула на дверь Елизавета Матвеевна. «Разрешите выйти?» — уточнил я у нее и поднялся со стула. «Идите, но на сдачу я вам этот момент припомню», — прищурилась декан. Молча покинул аудиторию, а потом поставил вокруг себя купол тишины и спросил у Громова. «Что случилось и в чем вы меня обвиняете?» «Ты зачем с журналистами общался и заявил права на Стефанию Олеговну?» — огорошил он меня. «В каком смысле?» — удивился я, а потом поспешно добавил. «Вы белины объелись? Роман Омарович, за кого меня принимаете? Ни с какими журналюгами и близко дела не имел, и интервью не давал». «Точно? Вы же это легко проверите», — пожал я плечами, хотя он не мог видеть мое движение. «Готов к очной ставке?» «Где и когда?» — вопросом ответил ему. Громов такое откладывать не стал. Забрал меня у крыльца университета, а переместились мы с ним сразу к двери редактора крупного печатного издания. Еще одно умение страж продемонстрировал играючи. На такие прыжки я не готов. Даже имея свежую метку, поостерегусь портал построить. Секретарша что-то пискнула, в нашу сторону рванула, какие-то бумаги разлетелись, но страж на нее внимания не обратил. С ноги дверь открыл и в большой кабинет вошел. За длинным столом сидит пожилой мужчина с аккуратной бородкой. Волосы седые, на носу очки в золотой оправе. Ну, со зрением у него все хорошо, просто имидж такой». «Рад вас видеть, господин Громов!» Неспешно вставая и направляясь к нам навстречу, заявил редактор. «Генрих Карлович, не могу сказать, что взаимно!» Рыкнул Громов, обернулся и, взявшись за дверь, резко ту захлопнул. Ремонт в кабинете оказался качественный, штукатурка не посыпалась, но стаканы на столе звякнули о графин. От души Роман Омарович приложился к двери. Наверняка ее теперь менять придется. Хруст дерева отчетливо услышал. «Роман Омарович, да что же вы так осерчали?» Взмахнул руками редактор и изменил свое направление, подошел к столу и водички в стакан налил. Груму попить Генрих Карлович предлагать не стал. Ему бы самому сейчас успокоиться, а то и до инфаркта недалеко. Сердечные мышцы сбоит, явная аритмия, сам редактор уже давно пропотел, аура испуганно мечется, но выхода найти не может. «Статью с печати снимай!» Чуть успокоившись, заявил страж и взглянул на часы. «Время еще есть. Успеешь тиснуть какую-нибудь шнягу? В том числе и своим дружкам позвони. Пусть подсуетятся, если не хотят проблем». «Побойтесь, ради бога!» — покачал головой редактор. «Тираж почти отпечатан. Скоро его отгружать начнем. Это же колоссальные убытки. Заменить материал нечем, а ничего противоправного в завтрашнем выпуске нет». «Со мной прибыл господин Жиргов, у которого якобы бралось интервью». С улыбкой удава произнес страж. Господин редактор чуток побледнел, задышал шумно и непроизвольно пуговицу воротника расстегнул и стал массировать ладонью в районе сердца. А Громов спокойно продолжил. «За попытку клеветы у нас судебная система дает небольшой штраф. Тут вам бояться нечего. А вот с дискредитацией правящего дома, его родственников, кои являются официальными представителями, уже проблемнее. Там и сроки приличные, запрет определенной деятельности. Скажите мне, уважаемый Генрих Карлович, на что рассчитывали?» Редактор подошел к столу, взял трубку стационарного телефона и принялся совершать звонки. Пару раз даже орал на кого-то. Тираж отправился в промышленный шреддер, а вместо статейки непонятного происхождения будет текст о подготовке к встрече Нового года. Для чего меня с собой Громов таскал, я так и не понял. Всего-то произнес несколько слов, больше молчал. Правда, когда из здания столичной газеты вышли, то Громов извинился. «Станислав Викторович, простите, близко к сердцу воспринял информацию, способную принести вред», — осторожно заявил Роман Омарович. Вот только в его ауре не усмотрел ни капли раскаяния. Тот гнев, что бушевал совсем недавно, сошел на нет. Сейчас на меня смотрит прежний и внимательный страж. Даже закралось подозрение, что предыдущие действия — не что иное, как очередная проверка на вшивость. Газету-то со статьей мне так и не продемонстрировали, а редактор слишком легко и быстро сдался. «Роман Омарович, все случается. Кто я такой, чтобы вас в чем-то винить?» — ответил я стражу. «Вот и ладно», — протянул мне руку Громов и уточнил. «Без обид?» «Эх!» — я делано вздохнул и пожал протянутую ладонь. «Так-то не собираюсь обижаться, но вы поговорите с Елизаветой Матвеевной. С ее пары меня выдернули. И теперь она заставит отработать и задаст в два раза больше». «У Гарцевой занятия были?» «Обозлилась?» Выглядела недовольной. Осторожно подтвердил я, прекрасно зная, что они живут вместе. «Хм. А она знает, что это я тебе звонил?» Уточнил Громов. «Если только не подслушивала или какой-нибудь информационный поток не перехватила». Подумав, ответил я, а потом, чувствуя, что Роман Омарович расслабился, добавил. «Могла в окно наблюдать, что вы ко мне подошли, а если спросит, то скрывать не стану, из-за чего ее уроки прогулял». «Ну, Станислав, понимаете, Елизавета Матвеевна свое дело знает на отлично. Если задаст много, то значит, так надо», — развел руками страж, после чего поспешно ушел. «Эта вылазка мне стоила нескольких бессонных ночей. Два реферата с расчетами дались непросто, но зато материал усвоил хорошо. Вряд ли он мне пригодится в повседневной жизни. Теория одно, а на практике все по-другому происходит». «Ты первый артефакт делай для Стеллы, потом для Стеши, а последний уже мне достанется», — предложил Харек. «Хитрец. Боится, что еще запарю камень, и он ни с чем останется. Стоит только подтвердить, что с ним согласен, так он потом проходу не даст, если что-то пойдет не по плану. Впрочем, обычный камень силы сделать легко. Можно сказать, что кристалл таковым и является, когда созревает у сверчка. Достаточно создать определенную привязку и готово, можно даже не заморачиваться с формой. Но мои-то планы простираются гораздо дальше. В какой-то момент видел, как работает сеть лавок по продаже артефактов различного назначения. Мало того, придумал алгоритм, чтобы покупатель являлся единственным владельцем драгоценного камня. Правда, мои замыслы ограничены производством кристаллов. Чтобы открыть хотя бы один магазин, сверчку предстоит трудиться пару лет. Такое положение вещей не слишком устраивает, но пока есть неопределенные наметки, как выбраться из создавшегося положения. При этом, если получится делать хотя бы пяток артефактов в месяц, то это скажется на благосостоянии клана. Сразу смогу себе позволить начать строительство в Питере. Подумать о выкупе производств в Хабаровском крае. Господин Разрядов передал два предприятия для выпуска мазей. Процесс налаживается. За оборудование дед Стеллы ни копейки не берет. Но зарплату работникам платить из кошелька моего клана, как и налоги и многие другие расходы. Нет там никакого обмана, Олегу Борисовичу благодарен, в том числе и за обещанное продвижение на рынках Севера. Но на счетах в банках почти нет запаса денежных средств, что оставляет мало возможностей для маневра. Еще и обучение отнимает много внимания. До сессии рукой подать, и боюсь, там окажется все еще хуже. И тем не менее, я очень доволен, что за несколько лет сумел добиться определенных успехов. Стеша со Стеллой пытались заранее составить план по празднованию Нового года. Немного повздорили, пару раз переиграли, но так и не могут прийти к окончательному решению. «Стешка, давай отпрошу тебя у князя, и не придется париться на мероприятиях и открывать бал в резиденции», — в очередной раз предложила Стелла. «Не прокатит», — механически ответила княжна. «Эта традиция, и нарушить ее не получится. Ничего страшного, станцую вальсы и свободно». «Ага, за час до пробития курантов», — буркнула внучка губернатора. «Меня дед тоже собирался на аналогичное торжество припахать, но я отказалась». «У тебя есть причина», — усмехнулась подруга. «Олег Борисович вину чувствует и всячески ее загладить пытается». «Это да», — довольно улыбнулась Стелла, тонко игравшая на нервах своего любящего и любимого родственника. Губернатор Хабарска поддался чьему-то влиянию и нашептыванию, чего за ним никогда не водилось, и решил, что внучке следует найти хорошего и влиятельного мужа. Выбор пал на князя, отца Стеши. На первый взгляд не такая большая разница в возрасте. Зато от возможностей дух у деда захватывало, а его адвокатесса, будь она неладна, перспективы еще больше рисовала. Олег Борисович решил со Стеллой переговорить, но внучка не прониклась, устроила скандал вплоть до полного разрыва отношений. И теперь этим и пользуется. Может намекнуть и припугнуть, мол, еще обижена и оскорблена. «Портал сделаю в резиденцию, переоденусь и буду готова», — произнесла Стеша, подумала и добавила. «За 20 минут управлюсь, заранее одежду подготовлю и к вам приду». «Вопрос куда?» — развела руками Стелла. В одной из своих резиденций ты не желаешь, там уйма охраны и слуг. По этой же причине и мои варианты отвергаешь, хотя дед обещает, что контролировать веселье не станет. К Стасу не вариант, там неинтересно, и у него управляющий брюзга. Желает, чтобы все как в старые времена происходило. Мы еще с компанией не определились», — напомнила Стеша и поморщилась. «Она отвечает за принцесс, а за теми увяжутся наглые братья, которые мало кому дают из девушек прохода. Такое ощущение, приехали в княжество обзавестись гаремом, что у них неплохо получается. Одна из однокурсниц, странная такая девушка, с непростой судьбой по имени Желиана, рассказывала о Саиде, что тот очень нагл и настырен». «Нам еще от обузы как-то избавиться придется», — задумалась Стелла, словно прочтя мысль подруги. «А ты с кем праздновать собираешься?» — встрепенулась княжна, с какой-то обеспокоенностью смотря на внучку губернатора. Как только Стеша со Стасом сошлись, так Стелла только и делает вид, что весела и бесшабашна, пару искрометных романов закрутила, но через неделю не смогла вспомнить имен своих ухажеров. В том числе и описывала их из рук вон плохо, путала цвет глаз, в общем, нервно себя вела. Но есть одна странность. Аура подруги оставалась безмятежна и спокойна. Слишком. Об этом княжна уже переговорила со Стасом, и они не смогли пробить защиту Стеллы. Что-то внучка губернатора с щитами намудрила, но травник обещал подумать и пару зелий сварить. «Ой, еще не решила. Парни какие-то слабые духом попадаются», — отмахнулась Стелла, не подозревая, что за ее реакцией внимательно наблюдает княжна. «Предлагаю снять какой-нибудь дом рядом со столицей или в любом другом большом городе. Просто выберем по объявлению, чтобы наши шаги никто не просчитал». «А охрана?» — скептически спросила Стеша. — «Мы давали слово, что не будем скрываться. С собой возьмем, но возьмем с них клятву, что наше местонахождение они смогут выдать только в случае опасности», — на ходу придумала подруга. «И как ты себе это представляешь? Стас с каждого метки снимет, заблокирует им ориентацию на местности», — перечислила подруга. «Не вариант», — отрицательно покачала головой Стеша. «Не забудь, с нами еще как минимум окажется человек 10. Со всех метки не снимем и проконтролировать не сможем. Кто кому звонить станет? Да и насчет телохранителей ты не совсем права. Им работу выполнять требуется, в том числе и из-за спокойствия в княжестве». «Согласна», — подумав, кивнула внучка губернатора. «Но что же делать-то?» Княжна вздохнула, они опять вернулись к тому, с чего начали. И почему Стас от этой проблемы умыл руки или догадывался, что решение сложное? «Будем думать», — потерла висок княжна, а подруга еще и подначила. «Угу, с подарками определяться».